Пятое. Я вижу в стекле себя холостого. Я факта в толк не возьму простого. Как дожил до от Рождества Христова 1967-го. 26 лет непрерывной тряски, рытья по карманам, судейской таски, учение строить закону глазки, изображать немого.